Глава 56. Лика. Просыпаюсь от звонкого удара чего-то металлического об пол. Думаю, упала кастрюля. Сажусь на кровать. Чувствую, что с каждой секунды голова приобретает квадратные размеры, а шум под коркой нарастает. Ночной разговор по итогу дал, помимо ответов, массу новых вопросов. Нельзя сказать, что сон помог мне отдохнуть и набраться сил. Выхожу из спальни на цыпочках и застаю Яна в привычных спортивных штанах и с голым торсом. На кухне витают сливочно-сладкие ароматы. На плече бандита подмечаю новую татуировку. Дата 4-месячной давности. Это день моего побега. «Привет», — наблюдаю за уверенными, монотонными движениями Яна. Вот он берет одну, как и раньше, пиалку и накладывает кашу, от которой исходит ветвистый пар. Мне, как понимаю. Я утром не ем. Может, я тоже. Борзов не слышит. Он открывает ящик со столовыми приборами и достает ложку. Все кладет на стол. Сам включает кофемашину, и мы молча стоим под дребезжание встроенной кофемолки. Каша полезная. Думай теперь не только о себе, Лика. Несвойственные бандиты нравоучения срываются с его губ. В ответ я лишь недовольно фыркаю. Его игра в заботу такая лицемерная. И еще день назад он пугал меня до смерти. Почему в то утро ты нарушил традицию с приготовлением дурацкой каши? Она не дурацкая, я понимаю, знаю. Но иголки уже выпущены наружу. Я не на шутку ощетинилась. А по-настоящему она тебе когда-нибудь была нужна? Ты воспринимала все как наказание? Изначально все было так, как он и сказал. Каша — сущее наказание. Ян забирает чашку и сразу подносит ее к рту. Без сахара, не остудив. «Садись», — приказывает. Помедлив, сажусь на диван, где с краю лежит подушка и сложенный плед. Борзов никуда не уходил, а просто спал в другой комнате. Пока не понимаю, что творится у меня внутри, особенно в голове, потому что я вспоминаю Кристину, красивую и утонченную любовницу Яна. Наверное, среди ночи даже бандит не будет вламываться в дом к девушке. «Сейчас я уезжаю. Чем ты будешь заниматься в моё отсутствие?» Спрашивает строго, вовсю погружая свой телефон. Кофе, кстати, выпил за пару глотков. Очередная волна непонимания к происходящему обрушивается на меня. Его власть надо мной берет в кольцо. «Озвучь, пожалуйста, полный список разрешенных занятий», говорю, крепко сцепив челюсти. Тарелку с вкусной кашей отодвигаю. Меня душит мое положение невзрачной, ненужной куклы, снова с неизвестной судьбой. Вчера я узнала, что с первого дня мне была уготована смерть, а все пугалки подстроил никто иной, как бандит, стоящий напротив. В это чудовище я посмела влюбиться. И он так непринужденно продолжает мучить меня, приковывая невидимыми цепями к себе. «Невкусно?» — спрашивает. «Тошнит. Вру. Я хочу вернуться домой, Ян». Упрямо вскидываю подбородок, когда без сомнений Борзов и шагу не даст мне теперь ступить. Под моим сердцем его монстрик. «Не обсуждается», — обрывает на полуслове. «Будешь держать меня здесь до самых родов?» Ян чуть хмурится и опускает взгляд на живот, спрятанный под столом. Умалчиваю, что раз я вновь оказалась в городе, то попробовала бы восстановиться в институте. С работы придется туго, беременных никто в штат не ждет. Ну и да, дедушкина квартира. Убраться бы, привести все в порядок. Хотелось бы оборудовать детскую. Я расчистил территорию. Ты можешь гулять. Черри будет рядом. Мне ошейник прилагается. Откидываюсь на мягкую спинку дивана. Глаза Яна меняют оттенок. Они темнеют и становятся похожи на болото, безжалостно утягивающее к себе на дно. От подступающего к горлу страха вжимаюсь в диван. Бандит делает шаг, за ним второй. Бесшумно, как охотник перед добычей. А потом опускается передо мной на корточки и смотрит, не моргая в глаза. Да так, что меня жаром укрывает. Надо будет надену. Я не хочу оставаться здесь одна. Глуша слезы и обиду, говорю искренне. «А что ты хочешь?» Поднимаю плечи, но не опускаю. Настоящая тошнота скручивает желудок. Это от волнения, скорее всего. «А куда ты едешь?» Спрашиваю, мазнув взглядом и зафиксировав дергающуюся короткую улыбку. «Бандит, это все забавляет?» «На завод. У меня много дел». «Я могу с тобой?» «Это опасно. Идет реконструкция, и завод — не место для беременных». Холодным тоном отвечает, поднимаясь на ноги. Ян убирает недоеденную кашу со стола и переваливает все в пластиковую миску. «Для Черри. Это пес с пятном на лбу, помню». «Пожалуйста». Прошу, и вновь из-за своего вынужденного унижения аж кости стягивает. Бандит прочесывает зубами свои губы и недовольно стучит кулаком по столешнице. «У тебя минута, чтобы одеться». Пули вылетают с кухни. Только слышу сердитое «Лика», летящая вслед. Надеваю черную толстовку Яна и свои джинсы. Пуговица еле держится. Нехорошо. И первая мысль, что нужно будет отпроситься у Борзова прогуляться в торговый центр и купить джинсы большего размера. Как вариант заглянуть в отдел для беременных. Я все. На ходу собираю волосы в хвост. Бандит осматривает меня с ног до головы и никак не комментирует, что я ношу его вещь. Целых 4 месяца со дня побега. Впрыгиваю в кроссовки, приятно удивляясь, что они теплые. Полы у бандита с подогревом, и моя обувь, наконец, просохла. По сравнению с Яном, я какая-то малолетка из малообеспеченной семьи. Он же надел дорогой костюм и шерстяное пальто. На ногах мужские кожаные туфли. «Пошли». Кладет свою ладонь мне на лопатки и слегка подталкивает. Спускаюсь по лестнице, Ян подстраховывает. Зимой все выглядит чересчур опасным. До завода доезжаем на новой машине Борзова. Это тот большой джип с наглухо тонированными стеклами. Обхожу и сажусь на переднее сиденье. Внутри больше не пахнет табаком, но есть запах нового кожаного салона и подожжённого дерева. Неожиданно просыпается голод. Завод теперь обнесен другим забором. Он выше и фундаментальней. Через него теперь не так-то просто перелезть, не говоря уже о том, чтобы проделать дыру. Основной цех выглядит по-новому. Все обнесено плиткой, крыша блестит, стекла вставлены. Трубы выглядят как заново отстроенные. В других зданиях идет ремонт, а в административном крыле везде горит свет. На часах едва стукнуло 8. Мы без проблем проходим охрану. Двое мужчин, у которых имеется оружие, внушают ужас. Явно бандиты, люди клана Борзовых. Металл, разработанный Дементьевым, будет изготавливаться в 3-м корпусе. Уже закуплено нужное оборудование. Везде идет ремонт. Первый цех приступил к работе, поэтому на заводе бардак. Впитываю каждое слово. Оно на вес золота. Весной планируется запуск. Сейчас идет активный поиск рабочих. А что там? Склад, но через месяц хочу начать делать что-то вроде пространства для выставочных экспонатов. Музей, что ли? Искренне улыбаюсь. Что ли? Киваю, и пока Борзов увлечен рассказом, рассматриваю грозного бандита. Почему-то по телу растекается приятное знакомое покалывание. Яну идет быть таким. Поднимаемся на 3-й этаж и сворачиваем в то крыло, где находились кабинеты моих родителей. Сердце начинает стучать быстрее. Погружаюсь в детские воспоминания и отчаянно стараюсь из них выкарабкаться. Не хочу плакать, но тоска настолько сильная, что болит каждая косточка. «Твой кабинет там?» — спрашиваю неразборчиво. «Ага, оттуда отлично просматривается вся территория. Чтобы смотреть на все свои владения свысока, как король?» Я помню наш короткий диалог летом на еще обгоревшей крыше. «Именно. Проходи. Свет включается справа». Кабинет просторный. У стены напротив входа огромный стол со стопками бумаг. Все аккуратно сложено, ничего не разбросано. Карандаши с ручками в подставке, папки друг на дружке. Сверху стула висит черный пиджак. «Теперь будешь сидеть со мной, пока я не закончу». «В этом кабинете? Или разрешено выходить за пределы?» «Это опасно». Увлечённый работой отвечает. Устраиваюсь на небольшой диван у окна и смотрю на то, что происходит внизу. Часто поглядываю на Борзова. Наши взгляды встречаются поверх бумаг. Я чувствую неловкость, как отвлекаю. Интересно, Ян правда занимается восстановлением завода и воплощением задуманного дедушкой в жизни? Или это очередной проект-схема по отмыванию денег? Снова взгляд бросаю с окна на Яна. Как задачку решаю, и ответа никакого нет. «И ты работаешь так допоздна?» Спустя, наверное, полчаса спрашиваю. «Иногда остаюсь на ночь», — безразлично отвечает. Мне продолжает казаться странным мое нахождение здесь. В этом кабинете, на этом заводе. Хочется постоянно что-то спрашивать и бродить по коридорам. Еще 4 месяца назад я пряталась в одном из помещений, где пол был покрыт мусором, стеклом и крошкой бетона. А сейчас полы высланы вполне себе симпатичным линолеумом. «У тебя был выбор, чем заняться в моё отсутствие, Лика. Жалобы не принимаются». Воздух электризуется от его нарастающей раздражимости. Я готова увидеть вспылившего Яна Борзова. А столовая работает. Когда мы поднимались, я чувствовала запах булочек. Ян отставляет от себя бумаги, блокирует телефон и устремляет на меня свои глаза прицела. Смотрит прямо, но будто бы из-под опущенных бровей. Сердится. «Работает. Могу сходить?» Борзов поднимается с кресла и выдыхает. Ян поправляет брюки, и я замечаю прикрепленный к ремню пистолет. Вдоль позвоночника бьет лихорадочная дрожь. В груди тяжесть. Я вновь ненадолго очутилась в том месте, где затылком ощущала направленное на меня дуло заряженного пистолета. «Пойдем, накормлю вас во второй раз». Открывает дверь и просит выйти первой. Я быстро мотаю головой. Вновь посещают мысли о бегстве. Ян переступает порог под то ли смешок, то ли довольный вздох. Следую за бандитом по пятам. Странно, он идет кормить нас.